gobiernos italianos. Hazte cuenta que esto fue en mayo. Du var som kommer från Norge. Du checkar kit. Россия без большевизма. Могла ли гражданская война завершиться иначе? Радио «Свобода», Михаил Михайлов. Как власть не досталась учредительному собранию? Когда в России началась гражданская война? Этот вопрос приходится обсуждать на фоне привычного утверждения, что в 1917 году произошла бескровная революция. Октябрьский переворот обошелся почти без жертв. Для страны такого масштаба, как Российская империя, гибель нескольких сотен человек во время беспорядков и солдатского бунта марта 1917 года современникам, возможно, казались проходной цифрой. Но до Октябрьского путча была еще июльская вооруженная демонстрация большевиков, когда во время столкновений погибли до 40 человек. Уже вспыхивали крестьянские выступления в провинции. Сам большевистский переворот с захватом Зимнего дворца, арестом Временного правительства и якобы всего 6 убитыми как будто не тянет даже на драматический эпизод. Но уже последующее подавление юнкерского выступления и бои казаков с красногвардейцами на Пулковских высотах могут выглядеть и как дебют войны в Петрограде, чудом все же предотвращенный зыбким перемирием. А вот бои в Москве, начиная с 25 октября 1917 года, между силами юнкеров, лояльными Временному правительству, и просоветскими частями, выглядят уже как реальное начало гражданской войны в Российской Республике. Так страна называла с осени 1917 года. Мы видим противостояние вооруженного офицерства и студенчества и войсковых частей большевистско-военно-революционного комитета. Почти неделю в центре города шли тяжелые бои с применением артиллерии. Правительственные силы заняли Кремль, революционеры его атаковали, используя тяжелые орудия. Соотношение сил воюющих сторон было примерно равным. У красных было количественное преимущество, у белых – качество бойцов и опыт кадровых военных. Обе стороны ожидали переброски резервов с фронта и из других городов, но перевозки блокировались профсоюзом железнодорожников. Формальной военной победы силами ВРК достигнуть не удалось. Москва перешла под контроль большевиков в связи с неожиданным решением командующего Московским военным округом и члена Комитета общественной безопасности полковника Константина Рябцева прекратить кровопролитные боевые действия в обмен на неприменение к белым репрессий. При более твердом командовании и большей удаче, наличии у противника ВРК не только стрелкового оружия из арсенала, но и орудий, можно представить другой исход военных действий. Тем более, что большевистский лидер Виктор Нагин признавал, настроение населения Москвы страшно озлобленное, солдатские части неустойчивы и несознательны. Предположим, что с приходом из Твери юнкерских кавалерийских частей военное счастье склонилось бы на сторону противников большевиков. Каким могли быть дальнейшие события? Москва стала бы естественным центром консолидации противников ленинского совнаркома. Выгодная стратегическая и военная позиция второй столицы России позволяла бы вести переговоры о изменении состава всероссийской власти. Наличие в Москве власти, контролируемой эсерами и военными, позволяло прервать снабжение Петрограда хлебом с юга и с Волги и добиваться своего. Как минимум, оказалась бы возможной реализация компромиссной идеи профсоюза железнодорожников, однородного социалистического правительства без участия уже одиозных на тот момент Ленина, Троцкого и Керенского. Такой кабинет проложил бы дорогу к правительству, назначенному учредительным собранием. При его отсутствии и продолжении конфликта городов, то есть при двоевластии, Ленин вряд ли решился бы на разгон учредительного собрания в Петрограде по тому сценарию, по которому это произошло. Вернемся в историческую реальность. Учредительное собрание было созвано 5 января 1918 года в Петрограде. После первого заседания, когда депутаты на следующее утро были изгнаны из Таврического дворца охраной, оно больше не собиралось. Между тем, имелся совершенно иной сценарий развития событий. К дню открытия парламента готовилась мирная демонстрация в защиту собрания в Петрограде. Комитет защиты учредительного собрания предлагал вывести лояльные эсерам воинские части с оружием в руках. Это предложение эсеров Бориса Соколова и Виктора Анипко было отвергнуто руководством партии по предложению ее лидера Виктора Чернова, уверенного в том, что совнарком во главе с Лениным не посмеет пойти на разгон учредительного собрания. Чернов утверждал, надо было морально обезоружить большевиков. Для этого мы пропагандировали демонстрацию гражданского населения, абсолютно безоружную, против которой было бы нелегко употребить грубую силу. Чернов не понимал, что для Вовки Ульянова применение насилия не составляло труда, моральные барьеры перед ним не стояли, главным было сохранение власти. Мирные демонстрации оказались утром 5 января, в день открытия учредительного собрания, без поддержки военных Семеновского и Преображенского полков и 5-го броневого дивизиона. Беззащитная многотысячная демонстрация рабочих и служащих была не раз обстреляна заставами Красной гвардии на пути от Марсового поля и Выборгской стороны к Таврическому дворцу. В Петрограде погибло более 50 человек, более 200 было ранено. Демонстрантов разогнали. Собрание осталось без защиты. Между тем, если бы 50-тысячная демонстрация шла под прикрытием броневиков и вооруженных солдат двух полков, они вполне могли бы обеспечить реальную охрану депутатов и продолжение деятельности легитимного парламента, формирование им правительства по итогам выборов, способного бороться за власть с совнаркомом. Насколько успешной оказалась бы эта борьба, сказать трудно. Главной опорой ленинского совнаркома были лишь отдельные воинские части быстрого демобилизовавшегося гарнизона Петрограда. Часть левых эсеров колебалась. Судя по масштабу демонстрации и благоприятным итогам голосования, у победившей на выборах партии эсеров был приличный потенциал поддержки в столице. Известные нам забастовки 18 года в Петрограде на крупных заводах и волнения в морской дивизии показывают, что свое влияние в массах эсеры сохраняли достаточно долго. Наконец, до сих пор непонятно, почему Виктор Чернов и его соратники не огласили программы действий на случай, если второе заседание будет запрещено. У них имелись предложения перенести работу на один из крупных заводов Петрограда, но этот план не был оглашен. Днем 6 января депутаты нашли двери Таврического дворца запертыми. У входа стоял караул. Охрана сказала, что заседания не будет. На том история учредительного собрания, казалось, завершилась. Возможно, что на Обуховском заводе долго продержаться и не удалось бы, но это была бы явная попытка морального сопротивления узурпации власти, которая оставила бы свой след в истории, вместо показавшегося многим современникам жалким финала учредилки. Предположим, эсеры в начале 18 года овладели бы властью в Петрограде и правили бы именем учредительного собрания. Какие события тогда становились бы реальными? Земельная реформа пошла бы по их закону похожим путем, было бы объявлено о федеративном устройстве страны. Нереальными становились бы гонения на прессу, разнообразные формы скороспелой национализации частной собственности и банков, создание комбедов, введение продразверстки в форме грабежа деревни продотрядами, деятельность репрессивного органа в виде ЧВК, чрезвычайной комиссии. В общем, не было бы всего того, что способствовало разжиганию гражданской войны. Наконец, не было бы и одностороннего ухода представителей России во главе с Троцким с мирных переговоров с Германией и ее союзниками в Брест-Литовске. Брест, Киев, Омск, Архангельск. Еще одна точка, где история России 18 года могла пойти иным путем, это германская оккупация. Прекращение большевиками переговоров в Бресте без подписания мира спровоцировало в феврале 18 года германское наступление по всему фронту. При этом возникает впечатление, что истощенная блокада Антанты Германии преследовала уже больше экономические, чем политические цели. На юге продвижение войск Германии было более глубоким и дошло до Ростова-на-Дону, а на севере быстро остановилось после взятия Пскова и Нарвы, причем отнюдь не в связи с сильным сопротивлением большевиков, о котором впоследствии говорили коммунистические историки и идеологи. Видимо, задача свержения коммунистической власти не ставилась. Германии нужно было принуждение России к скорому «империалистическому» в кавычках «миру» с контрибуцией. Кормить голодный Петроград немцам было явно не с руки. Им важнее было наладить устойчивый экспорт продовольствия из Украины. Реализуйся другой сценарий в этот момент или позже. После покушения на посла Германии графа Мирбаха, займи до Брестского мира германцы Петроград и Москву, или хотя бы одну из столиц, большая часть горожан в первый момент встретила бы кайзеровские войска как освободителей. Так это произошло с жителями Киева, успевшими за три месяца 17-18 года пережить бои за и против Временного правительства, недолгую власть Украинской Центральной Рады и массовый террор, занявший город после многодневного артобстрела большевистских войск полковника Михаила Муравьева. Какую власть в России могло бы создать немецкое командование? Гинденбург и Людендорф тоже можно себе представить по примеру Украины. В оккупированном Киеве полусоциалистический режим Центральной Рады был бы быстро заменен правительством гетмана Скоропадского, умеренно консервативной властью с национальным колоритом, сразу отменившей все экономические эксперименты большевиков и Рады. Переворот был бы осуществлен при прямой поддержке германского командования. Подобный же режим оно могло бы создать и на оккупированной российской территории. Благо, с послом в России Мирбахом и его коллегами контактировали политики монархического толка, входившие в подпольный правый центр и национальный центр, такие как, например, Владимир Гурко. Были ли у этой власти большие перспективы удержаться после поражения Германии в Первой мировой войне? На этот вопрос отвечает судьба режима гетмана Скоропадского. Германские оккупационные власти препятствовали созданию полноценной армии гетмана в Украине, позволив создать лишь штабы и отдельные части, немцы лишили гетмана силовой базы и обрекли немногочисленных его защитников-добровольцев на поражение, описанное в романе «Белая гвардия» Михаилом Булгаковым. Крестьянское восстание во главе с Симоном Петлюрой, опиравшееся на массовое недовольство изъятием хлеба для Германии, либо перетянуло германские части на свою сторону, либо легко с ними справилось, когда оккупанты начали вывод своих войск из Украины. По всей видимости, такая же судьба ждала бы и новую прогерманскую часть правых, если бы кайзер Вильгельм II стал ее искусственно насаждать в какой-то части России. Но армия Германии предпочла не идти вглубь российской территории. Ей оказалось достаточно возможности перебросить войска с Восточного фронта на Западный и получать от большевистской Москвы репарации золотом и хлебом. Вполне реальный эксперимент по замене большевиков, противостоящей им политической силой, развернулся с конца мая 18 года на огромной территории от Пензы до Владивостока. Он шел под знаменем союзников России по Антанте. По соглашению большевиков с Чешским национальным советом силы Чехословацкого корпуса, перевозились эшелонами из Украины во Владивосток для переброски морем во Францию. Случайный конфликт чехов в Челябинске с венгерскими военнопленными привлек к попытке разоружения красными этой хорошо обученной армии. В результате восстания в течение месяца с конца мая 18 года вся сибирская магистраль от Волги до Тихого океана была взята силами корпуса под контроль. В крупных городах по линии железной дороги власть получила спешно организованные группы противников большевиков, вышедшие из подполья. Политические силы, воспользовавшиеся выступлением чехословацкого корпуса, были весьма разнородны. После того, как чехи, оставив Пензу, овладели Самарой, там 8 июня 18 года взял власть комитет членов учредительного собрания, Комуч, из 5 депутатов во главе с эсером Владимиром Вольским. Комуч сразу приступил к формированию собственной народной армии, которая под командованием полковника Владимира Каппеля вскоре взяла Сызрань, Симбирск и Казань. Пополнявшийся депутатами учредительного собрания, которых собралось около 100, Комуч вел компромиссную политику. Был установлен 8-часовой рабочий день, разрешены рабочие собрания и крестьянские сходы, сохранены фабрично-заводские комитеты и профсоюзы. Комуч отменил советские декреты, денационализировал заводы, фабрики и банки, провозгласил свободу частного предпринимательства, восстановил земства, городские думы, предоставил землевладельцам возможность вернуть свои наделы. В Омске возникло временное сибирское правительство, учрежденное в подполье Сибирской думой, которой руководил центрист-областник Петр Вологодский. Оно опиралось на сибирское казачество и офицерство и также сразу отменило все декреты большевистской власти. Различные региональные представительства появились в Екатеринбурге, Челябинске, Владивостоке. Забайкалье из Читы контролировал атаман Григорий Семенов. Под давлением руководства чешских легионов была сделана не одна попытка создать единую дееспособную власть. Наконец, в результате Уфимского совещания 23 сентября 18 года было образовано временное всероссийское правительство «Директория». В рабочий состав директории были избраны эсеры Николай Авксентьев, Владимир Зензинов, кадет Владимир Виноградов, генерал Василий Болдырев, областник Петр Вологодский. Директория должна была дать отчет о своей деятельности учредительному собранию после возобновления последних своих заседаний. Пожалуй, самое важное, что успела сделать директория за 2 месяца своей работы в Омске, это подчинить себе различные доселе автономные областные власти, консолидировать силы антибольшевистского сопротивления. В качестве аппарата ею был использован Совет министров сибирского правительства во главе с Вологодским, значительно более правый по взглядам, чем умеренно левая директория. Разногласия между эсерами и правыми предопределяли политический конфликт между столь разнородными политическими силами. Поводом стали неосторожные заявления Виктора Чернова и его коллег о возможности создания эсеровской партийной военной организации для борьбы с реакцией. Члены директории Николай Авксентьев, Владимир Зиновьев, их заместитель Андрей Аргунов и товарищ главы МВД Евгений Роговский в ночь 17 на 18 января 2018 года были в Омске арестованы казаками. Переворот был неожиданным для большинства членов правительства, но вряд ли он удивил военного министра Александра Колчака, который открыто в заговоре не участвовал, но предупрежденный готов был воспользоваться его плодами. Владимир Виноградов подал в отставку. Совет министров признал директорию несуществующей и передал всю власть адмиралу Колчаку, избрав его верховным правителем России. Генерал Болдырев ушел с поста главнокомандующего армией. Путь от Федерации разнородных демократий к правой диктатуре на пространстве от Волги до Урала в разгар наступления большевиков был пройден менее чем за пару месяцев. Возможно, сохранение директории как широкой коалиции от эсеров до правых способствовало бы более взвешенной политике противников большевиков, сохранило бы стабильность в тылу армии. Опыт работы Комуча показывает, что у эсеров была возможность проведения такой социальной политики, которая как минимум не разжигала бы новые конфликты. Мобилизация на Волге, проведенная правительством с участием эсеров, шла лучше, чем в Сибири при жестком режиме Колчака. Стоит напомнить и о событиях на севере России. 1 августа 18 года к устью Северной Двины подошла эскадрилья из 1,5 кораблей союзников. Красная батарея на острове Мудюк открыла было огонь по британскому крейсеру, но 6 ее орудий были быстро подавлены. Гарнизон ушел на катере. В порту Архангельска, как и в марте в Мурманске, был высажен десант войск Антанты для контроля над складами с оружием, поставленными царскому и временному правительством. Опасались передачи вооружений Германии. Когда 2 августа корабли подошли к причалам, выяснилось, что большевики из города сбежали. Ранее в городе началось восстание, подготовленное Союзом Возрождения России. В Архангельске военные и лидеры эсеровской организации создали Верховное управление Северной области во главе с народным социалистом Николаем Чайковским. Правительство поставило задачу восстановления земств и городских дум. Его декретами были гарантированы свобода слова, печати, собраний, митингов. Лишь значительно позже, в 19 году, была введена цензура, а в войсках – законы военного времени. Все категории земель, в том числе частные и монастырские, передавались в управление земству. Опираясь на депутатов учредительного собрания, это правительство проработало месяц, но 5 сентября 2018 года было свергнуто отрядом капитана Георгия Чаплина. Через сутки Чайковский был восстановлен на своем посту главы области британскими силами. Правительство было реорганизовано уже без эсеров и пополнено представителями кадетов. На севере возник и до отъезда Чайковского на Парижскую мирную конференцию в 19 году сохранялся своеобразный полудемократический режим, каким могла бы быть Россия под властью директории. Поставки союзных держав обеспечивали территорию продовольствием. Русские войска и силы Антанты уступали в численности красным, но они при поддержке значительной части населения удерживали фронт до зимы 2020 года, периодически нанося противнику контрудары. После признания верховенства власти Колчака, полноценный режим военной диктатуры генерала Евгения Миллера установился на севере только после эвакуации войск Антанты в августе 2019 года. Он показал свою неэффективность в борьбе с наступавшей Красной армией и организацией большевиками восстаний в тылу. Смертная казнь стала применяться в случае вооруженного мятежа с целью свержения власти. Печальной славой пользовалась тюрьма-концлагерь на острове Мудьюк и Йоканге, где заключенные гибли от голода и болезней. Но новые бунты подрывали силы сопротивления. Красная армия вступила в Архангельск 20 февраля 2020 года. Победа была отмечена массовыми репрессиями в отношении тех, кто не смог эвакуироваться на единственном ледоколе Миллера. Между Лениным и Колчаком. Еще один сюжет альтернативной истории мог возникнуть осенью 2018 года в связи с покушением на Вовку Ульянова. 30 августа в него стреляла, по самой распространенной версии, эсерка Фанни Каплан. Вовка Ульянов получил тяжелое ранение, которое, возможно, в дальнейшем сказалось на состоянии его здоровья. Как бы развивались события, если председатель совнаркома и лидер большевиков был убит? Красный террор с массовыми расстрелами заложников, часто не имевшими никакого отношения к контрреволюции, был введен практически немедленно после выстрелов в Вовку террориста. Масштаб его, возможно, под руководством Якова Свердлова и Феликса Дзержинского был бы большим. Хотя и так ежедневно органы ВЧК и рефтрибуналы расстреливали сотни людей. Текущие обязанности Вовки Ульянова как главы правительства выполнял Свердлов и с ними вполне справлялся. Красная армия продолжала не без успеха воевать под командованием Троцкого, отбив ряд городов на Волге. Йоська Джугашвили защищал и терроризировал Царицын. Коллективное руководство на недолгое время отсутствия Вовки Ульянова в роли лидера оказалось дееспособным. На подобной дистанции диктатура большевиков действовала бы не менее эффективно, а вот стратегические решения могли бы быть иными. На каком фронте сосредотачивать усилия, южном или восточном? Как вести дела с Польшей и другими новыми государствами? Экспортировать ли в них революцию? Вернуться ли к многопартийности в советах? Сохранять ли продразверстку или менять ее на продналог? Здесь могли быть и иные варианты развития. Например, более мягкая политика РКПБ в отношении социалистических партий, меньшевиков и части эсеров, предлагавшая их допуск в советы. Случилась же недолгая легализация РСДРП в 19 году ради борьбы с наступлением войск Деникина. Возможно, произошла бы и более ранняя замена ленинской продразверстки продналогом. Это предлагал в 20 году Троцкий, но Вовка Ульянов проект отклонил. В любом случае, для выхода на принципиально иной путь развития страны необходима была крупная военная победа последовательных противников большевизма и их прочное закрепление на территории Центральной России, а эта цель в реальности оказалась недостижимой, хотя шансы на это имелись. Ничто не было предрешено. Казалось бы, единоличная диктатура у белых должна была обеспечить единство и эффективность государственного управления, но этого не случилось. Вместо этого правительство в Омске немедленно утратило поддержку левых сил. Эсеры попытались с опорой на чехов и съезд членов учредительного собрания призвать к сопротивлению перевороту Колчака. Съезд был разогнан, часть депутатов арестована. В ответ резко уменьшилась помощь чехов в борьбе с большевиками. С фронта их части ушли на охрану железной дороги. Вместо открытых политических дискуссий в окружении адмирала процветали интриги. С трудом и только на словах Колчаку удалось подчинить себе атамана Григория Семенова в Чите с указаниями из Омска, не считавшегося. Попытки снахрапа взять и подчинить вольнолюбивую сибирскую деревню и провести срочную мобилизацию вызвали в 19 году мощную волну антиколчаковских возмущений и восстаний. Большевикам удалось создать в Сибири несколько партизанских фронтов. Этими отрядами регулярно перерывалось движение по Транссибирской магистрали. Захватывались города, как это в 19 году случилось с Кузнецком. Верховный правитель Колчак предложил экономический курс Временного сибирского правительства. Военный режим давал довольно свободно дышать экономике. Но в сферах государственных закупок и особенно железнодорожных перевозок по Транссибу современники отмечали высокую коррупцию. В политике адмирал становился заложником реакционных сил. 23 декабря 1918 года большевики подняли в Омске восстание, которое было жестко подавлено в тот же день. 277 повстанцев убили на месте, 166 расстреляли по приговору военно-полевых судов. В результате офицерского самосуда погибли несколько политиков, депутатов учредительного собрания, которых восставшие выпустили из тюрьмы. Убитые сами в восстании никак не участвовали. Под угрозой расправы добровольно вернулись из тюрьмы, откуда 10 человек были выведены на берег Иртыша напротив резиденции Колчака и расстреляны. Александр Колчак заявил: «Это был акт, направленный против меня, совершенный такими кругами, которые меня начали обвинять в том, что я вхожу в соглашение с социалистическими группами. Я считал, что это было сделано для дискредитирования моей власти перед иностранцами и перед теми кругами, которые мне незадолго до этого выражали и обещали помощь. Тем не менее, все виноватые в убийстве избежали суда, несмотря на публичные обещания верховного правителя всех их казнить, что, очевидно, дискредитировало режим». В 19 году активисты партии эсеров и меньшевиков на Урале и в Сибири окончательно перешли к подпольной работе против правительства Колчака, считая его теперь большей опасностью, чем большевиков. Деятельность партии эсеров была запрещена, а ее местные организации объявлены распущенными, что не мешало им действовать в земствах и в кооперации. К лету 19 года генералы Евгений Миллер на севере и Николай Юденич на северо-западе и командующий добровольческой армией генерал Антон Деникин заявили о своем подчинении Колчаку. было создано единое дипломатическое правительство в Париже, которое возглавил в качестве главы МИДа бывший царский министр иностранных дел Сергей Сазонов. Появилась и единая система координации поставок военной техники и снаряжений для Белой армии. Была налажена отправка в Россию солдат, бывших военнопленных. Но достаточно успешное зимнее контрнаступление войск Колчака, когда к концу апреля 1919 года его армия вышла на подступы к Казани, Самаре, Симбирску, оказалось последним его военным успехом. Оно выдохлось перед Волгой. Красная армия 28 апреля перешла в контрнаступление и в течение лета отбросила армию Колчака за Урал. 9 июня 1919 года красные части взяли Уфу. Боеспособность Белой армии снизилась. Причиной неудачи Колчака были не только уход с фронта большей части чехословацких войск, переключившихся на охрану Транссиба, или проблемы снабжения армии, оторвавшейся от тылов, или ее неуспешное военное командование, но и отсутствие у верховного представителя понятной населению политической, позитивной политической программы. Головы отрицания большевизма, восстановления великой неделимой России и непредрешенческого тезиса о решении насущных вопросов в светлом будущем через национальное учредительное собрание было, очевидно, мало для того, чтобы получить поддержку народных масс. На свою беду Колчак не осознавал, что гражданская война является также политической операцией, и только одними военными мерами победы в ней добиться невозможно. Маятник гражданской войны. В российской гражданской войне действовал принцип маятника. Как только белые армии приближались к коренным областям Центральной России, населенным бывшими крепостными крестьянами, поделившими землю помещиков и других собственников, деятельность советской власти существенно упрощалась. Уклонение крестьян от мобилизации и дезертирства из армии снижались, волнения в деревнях затихали. Наезды из города комиссаров и продотрядчиков, которые отбирали хлеб, но не землю, начинали вдруг представляться жителям деревень меньшим злом, чем непонятная перспектива власти над селом офицеров в погонах. Выведенный в 18 году и действовавший также в 19 году закон о праве на третий сноп, решение о праве собственника на треть урожая за аренду земли до окончательного урегулирования аграрных отношений, не могли не настораживать деревню. Тем более, что были случаи возвращения помещиков в свои имения при поддержке воинских частей. Когда же белые отступали, угроза мнимого реванша исчезала, и на виду у крестьян снова оказывались представители советской власти, с которыми они пытались договариваться по-хорошему, но часто и восставали против явных обидчиков, даже, как было в Поволжье, вооружившись охотничьими ружьями и вилами. А уровень дезертирства из Красной армии возрастал. Тыл же Колчака был в 19 году охвачен множеством крестьянских возмущений, отвлекавших от фронта силы власти и до времени неудачными попытками большевиков провести переворот силами рабочих дружин и запасных полков. В конце концов, им это удалось в декабре 19 года, когда тыл восстал и развалил отходивший фронт Колчака. На рубеже 19-20 годов мятежи в Красноярске и Иркутске обрушили режим Колчака и превратили отступление Белой армии Каппеля в героический, но обреченный сибирский ледяной поход от Омска и почти до Читы. Мог ли белый режим отвоевать Россию у большевиков? Военное счастье переменчиво. Морскому офицеру Колчаку, как считают военные эксперты, не повезло с командованием, с армейскими генералами, многие из которых не понимали характера гражданской войны. Имея в своем распоряжении Академию Генштаба, Колчак почему-то держался за своего начальника штаба генерала Александра Лебедева, который допустил серьезные стратегические ошибки. Вместо попытки соединиться с войсками Деникина для наступления, дважды было избрано северное направление, когда за успех и взятие Перми пришлось потом расплачиваться сдачей Уфы. Была неудачно проведена операция с попыткой окружения Красной армии в районе Челябинска. первоначально успешное последнее контрнаступление на Тоболе в сентябре 1919 года подорвало силы Белой армии Колчака и привело ее к полному и окончательному поражению. Эвакуация Омска была запоздалой. Чехи не поступились своим контролем за Транссибирской магистралью и сорвали намеченное планомерное отступление колчаковских сил. При этом, как верховный правитель, Колчак имел вполне однозначную поддержку ведущих мировых держав, пожалуй, за исключением Японии, ставившей на атамана Семенова. Городское население на занятой войсками территории вело себя в массе своей лояльно. Рыночная экономическая политика давала возможность поддерживать стабильный жизненный уровень в городах, несмотря на инфляцию. В распоряжении верховного правителя была большая часть золотого запаса Российской империи, вывезенного из Казани в 1918 году. Шансы удержать власть у режима Колчака были, но в случае расширения его социальной базы, признание захваченной земли собственностью крестьян, создание представительных учреждений. После осенних поражений 1919 года правительство Петра Вологодского, а потом и нового премьера Виктора Пепеляева пошли по этому пути, обещая быстрое преобразование государственного экономического совещания в избираемый населением орган. Это верное решение, конечно, запоздало. Последствия неудачных боев с Красной армией трудно было исправить политическими маневрами. Восстание, поднятое силами коммунистов и их временных союзников эсеров в Иркутске 27 декабря 1919 года, привело к тому, что Колчак попал в ловушку. Проехать на восток он не мог. По приказу французского генерала Жанена чехословацкие части 15 января 1920 года выдали Колчака и Пепеляева их противникам в обмен на беспрепятственный пропуск иностранных войск во Владивосток и Харбин. Верховный правитель и последний глава его правительства были расстреляны большевиками в Иркутске, якобы для того, чтобы не допустить их выдачи подошедшей к городу Белой армии генерала Войцеховского. Ряд историков и мемуаристов, например, эсер Евгений Колесов, считают режим Колчака почти фашистским, но убедительно доказать им этого не удается. В правительстве Вологодского были представлены политики широкого спектра, от монархистов до умеренных социалистов. Глубокой идейной основы у Колчака не было, и, одержи его армия победу в сражениях, можно предположить, что основой существования была бы не идеология, а практика. В 1918-19 году в Омске шло создание диктаторской авторитарной власти, опирающейся на отрицание большевистского опыта. Главными были отказ от национализации, запрет о свободной торговле, восстановление земского самоуправления, неприятие борьбы с религией и лозунга самоопределения наций. По всей видимости, примерно то же самое, то есть большевизм наоборот, можно было бы ожидать от Колчака и в гипотетической Белой Москве. Можно также предположить, что деятельность радикальных левых партий от большевиков до правых эсеров была бы овладевшими всероссийской властью колчаковцами, безусловно, запрещена, и борьба с ними велась бы полицейскими методами. Натиск с юга. Впрочем, реальных шансов дойти до Москвы у армии Колчака не было. Ее главные успехи – взятие Перми и бои на подступах к Волге. Возможность овладеть большевистской столицей была у вооруженных сил Юга России в Сюр, которыми командовал генерал Антон Деникин. За полтора года до войны с большевиками в 1919 году армия дошла до Курска и Орла и угрожала взять Тулу, вызвав серьезное волнение за судьбу революции у хозяев Кремля, даже обсуждавших планы эвакуации. Белое движение на юге России началось с организации в конце 1917 года на Дону с опорой на молодежь и офицерство добровольческой армии. Лавр Корнилов, не получив поддержки донского казачества, ввел в конце февраля 1918 года свою немногочисленную армию в ледяной поход на Кубань и погиб во время штурма Екатеринодара. политической платформой Корнилова было свержение власти большевиков. В так называемой программе Корнилова говорилось, что разрешение основных государственно-национальных и социальных вопросов откладывается до учредительного собрания. Принявший командование генерал Антон Деникин отступал от столицы Кубани и спас войска от поражения. Деникину удалось, заключив союз с казачеством, постепенно очистить от большевизма Северный Кавказ, районы Дона и Кубани, начать успешное наступление в Донбассе. Деникин последовательно вел антигерманскую линию, и страны Антанты оказывали с конца 18 года вооруженным силам Юга России военную помощь. Успешное поначалу наступление вооруженных сил Юга России в Сюр, согласно московской директиве Деникина от 3 июля 2019 года, было рискованным предприятием в силу трехкратного численного преимущества Красной Армии и действий армий белых по расходящимся направлениям, не только на Москву, но и на Киев и Царицын. Критики директивы, в том числе генерал Петр Врангель, предлагали прежде всего добиться воссоединения силами Колчака и двигаться к Волге. Первоначально наступление принесло успех. Белые контролировали территорию юга России и Украины с населением 42 миллиона человек. Деникин, как и Колчак, отвергая режим большевиков в пользу временной диктатуры, достаточно ясно не формулировал свою программу. И он придерживался непредрешенческой догмы. Особенно это повредило белому движению в отношениях с российским крестьянством на юге России, значительная часть которого поверила пропаганде большевиков о реставраторской линии Деникина, якобы защищавшего интересы помещиков и капиталистов. Как и у Колчака в Сибири, реставрационная деятельность власти в Сюр сводилась к отмене большевистских декретов, восстановлению деятельности суда и местного самоуправления периода временного правительства. Преобладало стремление в будущем установить в России парламентское политическое устройство, защитить частную собственность, восстановить свободу торговли. Но определить политическую модель и форму правления в России должно было созванное после победы новое национальное учредительное собрание. Деникин полагал, что после неизбежной, но кратковременной борьбы разных политических течений в России установился бы нормальный строй, основанный на началах права, свободы и частной собственности. До этого правительство Деникина публично объявило о своей задаче свержение советской власти и установление на занятых территориях режима военной диктатуры под лозунгом «Закон и порядок». Но в хаосе военных действий обеспечить его выполнение оно не смогло. Главный для генералов-государственников принцип единой и неделимой России немало повредил лидерам белого движения. Конфликт белых с башкирскими автономистами привел к их переходу на сторону советской власти и ослабил армию Колчака перед решающими сражениями. Летом 19 года Колчак отказался до созыва национального собрания признать очевидное – полную независимость Финляндии. Это привело к отказу генерала Маннергейма от военной помощи белым во время похода на Петроград. Колчак заявлял, что не поступится никогда и ни за какие минутные выгоды идеи великой неделимой России. Правительство Северо-Западной области 22 августа 1919 года признало государственную независимость Эстонии. Однако Колчак не утвердил это решение, что серьезно помешало совместным действиям войск Эстонии и армии Юденича при дальнейшем наступлении на Петроград. Генерал Деникин в 19 году неудачно попытался договориться о сотрудничестве с Польшей Пилсудского. Деникин полностью отвергал взаимодействие с Украинской Народной Республикой Симона Петлюры, считая для Украины достаточной областную автономию. Неофициальное перемирие с этими силами осенью 19 года позволило большевикам перебросить ударные части Красной Армии с Западного фронта и нанести армии Деникина поражение в боях под Курском и Орлом. Затянувшийся конфликт власти Деникина с автономистами Кубани подорвал казачье сопротивление наступлению Красной армии и привел к поражению белых сил в начале зимы 20 года на Дону и к провальной эвакуации остатков войск в Сюр из Новороссийска в Крым. Значительная часть казачьей кубанской армии капитулировала под Туапсе. Уровень репрессивности белого террора на юге России не был выше колчаковского, хотя под него была подведена суровая законодательная база. В августе 18 года Деникин приказал передавать виновных в установлении советской власти военно-полевым судам войсковой части добровольческой армии. Как указывает историк Сергей Волков, в середине 19 года репрессивное законодательство было ужесточено с принятием закона в отношении участников установления в российском государстве советской власти. Лица, явно причастные к установлению советской власти, подлежали смертной казни, а их соучастникам предусматривалась бессрочная каторга или каторжные работы от 4 до 20 лет, или исправительные арестантские отделения от 2 до 6 лет. Более мелкие нарушения карались тюремным заключением от 1 месяца до 1 года 4 месяцев или денежным взысканием от 300 до 20 тысяч рублей. Деятельность белой контрразведки контролировалась плохо, и по признанию самого Деникина ее органы являлись очагами провокации и организованного грабежа. Но количество жертв белого террора оценивается большинством исследователей как в разы меньше, чем количество пострадавших от красного террора, большевистских трибуналов и чрезвычайных комиссий. По данным демографа Владимира Эрлихмана, жертвами белого террора стали около 300 тысяч человек, а число погибших в результате террора красного составляет не менее 1 миллиона 200 тысяч. Несмотря на многократные требования Деникина соблюдать дисциплину, не настраивать одну национальность против другой, военнослужащие белой армии стали участниками многочисленных еврейских погромов и самосудов. На территории Украины представителями белой армии было осуществлено до 400 погромов, примерно 20% от общего числа. Очевидно, что в случае военной победы белых антисемитские настроения никуда бы не делись, но их подавление было бы вполне вероятно. Так случилось после прихода на пост главнокомандующего генерала Петра Врангеля, который быстро восстановил дисциплину в войсках. Замечу, что ему было легче, чем предшественникам, быстро добиться прекращения антисемитской пропаганды и погромов на небольшой территории Крыма и Северной Таврии. Успехи и поражения барона Врангеля. Врангель, возглавивший в 20-м году остатки в Сюр в Крыму, переименованный в русскую армию, сумел не только удержать и расширить контролируемую территорию и реорганизовать разбитую армию Деникина, но и предложить единственный оригинальный вариант политики белого движения, не основанный на непредрешенческой схеме. Деникин не реализовал имевшийся у его кабинета план провести земельную реформу, в основе которой должно было быть укрепление мелких и средних хозяйств за счет казенных и помещичьих земель. По решению Врангеля на территории Крыма и Северной Таврии была начата аграрная реформа. Сельскохозяйственная земля передавалась крестьянам в собственность. Этот проект был хорошо проработан и вполне реализуем, так как осуществлялся под руководством бывшего министра земледелия дореволюционной России Александра Кривошеина. В отношениях с национальными движениями и казачеством Петр Врангель тоже готов был признать реальность – создание на территории бывшей империи новых суверенных государств. По крайней мере, в 20-м году он достиг соглашения о совместных действиях с Польшей, находившейся в войне с Советской Россией. На польской территории сформировалась третья армия генерала Перемыкина. При помощи поляков велись и общие операции с вооруженными силами Украинской Народной Республики. Здесь просматривается один дополнительный сценарий. Польша могла дальше воевать после чуда на Висле, когда Красная Армия была разбита и безостановочно отступала. Был шанс закрепить взятие Минска и части Украины политическим решением о буферных государствах, как это поначалу хотел Юзеф Пилсудский. Большевикам пришлось бы тогда признать независимость Украинской и Белорусской народных республик, которые отделили бы Польшу от Советской империи. Но Польша предпочла Рижский мир, отход от идей Пилсудского, раздел кресов всходних и их присоединение к новой державе. Казачьим областям Врангель обещал высокую степень автономии в составе России. Но поначалу успешная высадка белого десанта на Кубани в августе 2020 года все же окончилась неудачей. На новое выступление серьезных сил у казаков уже не было. Были сделаны попытки начать совместные действия с различными отрядами антикоммунистических атаманов на территории Украины. С Нестором Махно ни о чем договориться не удалось. Он поддержал большевиков, что после победы над Врангелем привело к разгрому его крестьянской армии неблагодарными красными. Такая прагматическая корректировка белой политики была вызвана тяжелой ситуацией Врангеля, которые имели в 2020 году мало шансов на успех без расширения социально-политической базы антибольшевистского движения, даже с учетом очень тяжелого продовольственного положения советской власти. Весной и летом 2020 года успехом Врангеля в Таврии способствовала война Советской России с Польшей. Заключение перемирия 20 октября 2020 года позволило перебросить основные силы Красной Армии на Южный фронт. Войска Врангеля отошли на Перекоп. Оборона перешейков окончилась неудачей. Белая армия отступила к портам Крыма, откуда было вывезено в Турцию до 150 тысяч человек. Значительная часть оставшихся вне эвакуации солдат и офицеров армии Врангеля, поверивших обещаниям сохранить жизнь капитулировавшим, погибла во время массовых репрессий 20-21 годов в Крыму. После Крыма последним островком свободы вне контроля большевиков осталось Приморье на Дальнем Востоке, гарантом существования здесь некоммунистической власти почти на 2 года стали войска Японии. Какова же была альтернатива большевизму? Все варианты даже вполне дееспособных правительств с участием социалистов оказались в известной нам реальности трагически неустойчивыми. Их свергала или заставляла уйти военная сила. В одних случаях это были большевики, например, коалиционный полицентр в Иркутске в 2020 году не просуществовал и месяца. В других случаях эсеров отстраняли ультраправые силы, как это произошло в ноябре 2018 года в Омске с всероссийской директорией. Здесь коалиция эсеров и правых продержалась около 2 месяцев. Видимо, гражданская война властно требовала диктатуры, но иного типа. При всех либеральных заявлениях Деникина, членов его особого совещания, из числа лидеров кадетской партии и октябристов, да и реальных попытков Врангеля начать новую политику, можно предположить, что успешный поход на Москву привел бы к власти силы, которые постепенно создали бы нечто похожее на франкистский режим в Испании конца 30-х годов. Там военная диктатура генералиссимуса Франко с изначально очень высоким уровнем репрессивности государственного регулирования под нажимом Запада медленно трансформировалась в персоналистский умеренный авторитарный режим. Произошла реставрация монархии, но без реальной при Франко власти короля. Процесс либерализации с момента падения в Испании республики занял несколько десятилетий, и только после смерти Франко Испания быстро двинулась к демократии. Подобный вариант гипотетически мог бы реализоваться в России. Но торжественного въезда в Кремль любого из лидеров демократической контрреволюции или белого движения не произошло. Видимо, в критический момент обнаружилась недостаточность стоящего за ними ресурса массовой поддержки, отсутствие народной мобилизации. Ее также не хватило и красным, но они заменили ее более масштабным террором, и на нем с помощью популистских лозунгов победили в гражданской войне, сохранив под своей властью большую часть Российской империи. радио.